Глава 29. Тело Падми оказалось твердым. Казалось, что под бледной кожей уже давно все превратилось в кристалл, и все же ее движения заставляли тяжело дышать. Наслаждение накрыло с головой, а страстные стоны, разносящиеся по пещере, лишь разогревали кровь в венах. Хозяйка пустыни, по-другому ее не назвать, не солгала. Она не собиралась меня убивать. Ее одиночество дошло до такого пика, что стоило нам немного расслабиться, как она не сдержалась и набросилась на меня. Женские ласки моментально завели мое тело, и я ответил на ее поцелуи своими. А когда путы спали с моих рук, обнял любовницу, приподнял и посадил на свои колени. И теперь Падми скользила на них, то приподнимаясь, то вновь опускаясь, но не спешила и делала все медленно, наслаждаясь каждой секундой. Я сбросил с нее повязку, скрывающую грудь, и обхватил губами набухшие соски. От подобного женщина не сдержалась и, прижав меня к телу, чуть ли не закричала от удовольствия. В какой-то момент я даже напрягся, что Исикао станет невольным свидетелем нашей безумной оргии, но, скосив взор, увидел, что его тело скрыл антрацитовый купол. Оставалось надеяться, что в пылу страсти Падми не придавит его и не превратит моего свидетеля в кровавую лепешку. Тем временем женщина активно работала бедрами, постепенно увеличивая темп. Казалось, что она желала получить все, что у нее отняли. Всю возможную страсть за все 360 ночей, проведенных в пустыне одиночества. И в какой-то мере я ее понимал. Поэтому помогал легкими движениями, стараясь проникнуть как можно глубже. Падми оказалась воистину безумной любовницей. Ей постоянно было мало, отчего наши игрища продолжались пару часов. Конечно, я могу и ошибаться, но она определенно загоняла меня, заставила выложиться по полной. И все же должен заметить, что я не устал. Возможно, в пещере царила некая аура, позволяющая продержаться довольно долго, или же я просто был под впечатлением от такого нападения. А когда женщина все-таки выдохлась и упала прямо на кристаллический пол, абсолютно нагая, то я встал над ней, словно властелин над своей рабыней, и, судя по ее взгляду, Падми это нравилось. «То есть, таков был твой план?» — усмехнувшись, спросил я, скрестив руки на груди. «Получить мою кровь нестандартным образом?» «Но...» Она замялась и с трудом поднялась, после чего обхватила руками за шею и прижала к себе. «Не совсем». С этими словами острые клыки вонзились в мою шею, прокусив ее. Я вскрикнул от боли и оттолкнул бывшую любовницу, отступив к лежащему мечу. «Ты что вытворяешь?» — ругался я, держась за маленькую рану. «Не плачь», — усмехнулась женщина, поднеся к губам амулет. «До свадьбы заживет». После чего облизнула окровавленным языком магический артефакт, и тот объяло слабое голубое сияние. «Зато теперь все работает», — улыбнулась Падми, но из-за укуса ее улыбка больше походила на хищный оскал. «Вы готовы отправиться домой?» «Если бы домой», — недовольно пробормотал я, опустив руку. Как ни странно, но на пальцах была всего лишь пара капель крови, а боли больше не ощущалось. В этот момент Падми взмахнула когтем, и купол, нависавший над Исикао, рассыпался тысячью черных камушков. Ван уже пришел в себя, и когда освободился, испуганно вскочил на ноги, озираясь по сторонам. «Где мы? Что происходит?» — выпалил он. «Успокойся», — я вытянул ладони. «Все нормально. Падми нам поможет вернуться в столицу». Ван окинул нас оценивающим взглядом, а потом усмехнулся. «Смотрю, времени вы зря не теряли». «Черт». Я только тогда понял, что стою перед ним тоже наполовину голый. «Ладно, неважно. Просто готовься, скоро ты встретишься со своим приятелем». «Кинохата мне не приятель». «Сами это решите», — пробормотал я, одеваясь. «Когда увидитесь». Падми стояла у кристаллической стены с зажатым в кулаке амулетом. Его сияние стало намного сильнее, чем раньше. Это говорило о том, что диуриум для такого артефакта не преграда, и он питает силу изнутри, как сказала женщина, от кровавой жертвы. «Вы отправитесь в то место, где ты был совсем недавно», произнесла Падми и благодарно улыбнулась. «Спасибо, Цукико, ты помог мне развеяться, хотя бы ненадолго, но я вновь почувствовала себя живой и желанной». При этих словах Ван, стоявший слева от меня, хмыкнул, за что получил наши недовольные взгляды. Но это его совсем не смутило. «Вам пора». Женщина приложила амулет к стене, и по той пробежала рябь. «Надеюсь, ты найдешь выход из сложившейся ситуации. Помни, что я говорила о выносе диуриума». «Что?» Исикао удивленно уставился на меня. «То, что за это я лично голову отрублю», — прорычал в ответ, даже не посмотрев на него. Падми подмигнула мне. Ей определенно понравился мой настрой. Конечно, после того, что между нами произошло несколько минут назад, она еще долго будет в хорошем расположении духа. А вот потом... это уже не важно. Дальше не мои проблемы. Хотя я бы с радостью наведался к ней после того, как разберусь с демонессой. «Идете?» Женщина склонила голову на бок. «Портал не вечен?» «Да». Я схватил Исикао за руку и потянул за собой. Но, поравнявшись с Падми, остановился и заглянул ей в глаза. «Может, пойдешь с нами? Здесь ты одинока?» «Я знаю, сын богов», — кивнула она с легкой улыбкой. «Но в другом мире я погибну», — подняла черный коготь. «Теперь я принадлежу пустыне». «Хорошо», — пробормотал я, после чего набрал полную грудь воздуха и шагнул в портал. Нас тут же закружил черный вихрь, состоящий из мелких кусочков диуриума. Они впивались в кожу, царапали лицо и норовели попасть в глаза. Пришлось крепко зажмуриться и постараться не дышать. Не знаю, получилось ли это у Исикао, но в гуле, окружающем нас, я не мог разобрать, кричит он или нет. Однако все закончилось так же внезапно, как и началось. Мощный поток воздуха ударил в спину и вышвырнул нас из сумрачного водоворота. Я успел собраться, распахнув глаза, и мягко приземлился на зеленую траву. А вот второй пассажир не мог похвастаться координацией, из-за чего покатился по земле, словно мешок с г... Но все понимают, с чем именно. И в голове вновь промелькнули мысли о том, как этот идиот смог стать одним из главарей банды. Или головорезы настолько отчаянные, что согласились свалить в пустыню Лао, сразу же, как получили предложение? Интересно, что же они натворили, раз боятся оказаться пойманными стражей? «Жив?» Я подошел к Вану и протянул руку. Тот перевернулся на спину, тяжело дыша. «Вроде как», — пробормотал Исикао и поднялся с моей помощью. Осмотревшись, поняли, что попали на ту самую поляну, откуда оба отправились в пустыню, но ни кицуны, ни старика нигде не было. Наверное, вернулись к пагоде, чтобы дождаться ночи. Значит, и нам туда дорога. «Идем», — я кивнул Вану и первым двинулся в нужном направлении. «Стой, стой, стой!» — воскликнул тот, догнав меня и схватив за руку. «Ты не снимешь с меня этот чертов ошейник!» С этими словами он дернул за черный металлический обруч, который до сих пор красовался на его тощей шее. «Обойдешься», — огрызнулся я, вырвавшись из схватки. «Но ты обещал...» «Я обещал, что вытащу тебя из пустыни и сдержал слово. Теперь вы встретитесь с Кинохата, а потом оба отправитесь за решетку». «Ты в этом уверен?» — как-то ехидно усмехнулся Ван, неспешно идя рядом. «Разве такой умный парень, как ты, не понимает, что наше влияние давно распространилось и на стражников, и на...» «Знаю», — резко перебил его я, «но смотреть на эту падаль...» Пожалуй, Падме в этом случае была права, не хотелось. «Но и ты не забывай, кто перед тобой. Я Ито Цукико, полубог, член общества чистоты. Думаешь, стража отпустит тебя, когда узнает, кто именно помог тебе бежать из пустыни?» Исикао тут же заткнулся и нахмурился. По его лицу было видно, насколько серьезные мысли крутятся в голове. Жаль, что он не найдет способ избежать своей участи, ведь и стражникам я их сдавать не собирался. И тут произошло то, что в принципе и должно было произойти. Ван не придумал ничего лучше, как броситься в сторону леса, надеясь сбежать. Конечно же, ничего у него не вышло. Замедлив время, я метнулся следом за ним и, схватив за ворот, взвился над кронами деревьев. Там встал прямо на воздух и иронично улыбнулся. «Все еще хочешь от меня сбежать?» — спросил у Исикао. Тот трясся от страха в моих руках, глядя вниз. Мы были на высоте примерно 10 дзю, и падение не сулило ничего хорошего обычному смертному. Мой пленник прекрасно это понимал. «Нет», — он вцепился мне в запястье, боясь сорваться. «Хорошо, я на все согласен, только не отпускай». «Ты уже определись, хочешь этого или нет?» С моего лица не сходила усмешка. «Я же говорю, что нет», — затравленно воскликнул Ван. «Ладно, ладно, я пойду с тобой к Кинохата, а потом сдамся страже, только не убивай». Вот и договорились. Падми сидела в полутемном зале, прислонившись к стене. Возводить антрацитовый трон она не пожелала, ведь то, что произошло, до сих пор не покидало ее мысли. Жгучее чувство вины терзало душу, черными когтями впиваясь в сердце. Но ничего уже нельзя было изменить. Дело сделано. «Амулет работает!» Громоподобный голос прокатился по пещере, эхом отражаясь от кристаллических стен и уносясь прочь в потаенные подземелья. Женщина вздрогнула, услышав хозяина, и сжалась, словно мышь, подобрав под себя колени. Одеваться она так и не стала, поэтому в тот момент представляла жалкое зрелище. «Да», — пролепетала Падми, боясь сделать лишнее движение. «Все прошло так, как вы и задумывали». «Отлично». Грубый мужской бас казался ей чем-то дьявольским, будто его обладатель был из самой преисподней. «Значит, уже скоро я смогу вернуться». Падми многого не рассказала Цукико. Она знала, что не просто так осталась жива, ей в этом помогли. Он — хозяин пустыни Лао. То, о ком женщина практически ничего не знала, но не могла перечить его воле, ведь теперь, когда собственное тело превращалось в кристалл, разум подчинялся неизвестному существу, что до сих пор так и не показалось. «Хозяин?» Падми все же решилась продолжить разговор, хотя боялась этого, словно страшного суда. «Что вы планируете делать с амулетом и с кровью Цукико?» Несколько секунд в пещере царила гробовая тишина, от которой у женщины по спине пробежали мурашки. Она знала, что неизвестный наблюдает за ней. Знала, что он ее услышал, но боялась его гнева. И все же хозяин удивил Падми. Боль в черных конечностях, которую она испытывала почти каждый день по его желанию, на этот раз не пронзила разум. Наоборот, он усмехнулся и спокойно ответил. «То, что он заслуживает». После этих слов Падми услышала тихие шаги. Некто направлялся к ней, и не оставалось сомнений, что именно он решил показаться. И все же женщина оказалась не готова к тому, что увидит. Как только хозяин вышел из мрака пещеры, Падми попыталась закричать, но вместо крика из горла вырвался лишь хрип.